Глава 22. Солдаты собрали нас в поле у въезда в деревню, окружили колючей проволокой и оставили до утра. Ночь выдалась холодной. Мы сбились в тесный кружок и пытались согреться. Тхар-Тхар и Ко-Гуи сидели рядом со мной, и я хорошо знал обоих. Мы были ровесниками, вместе играли, вместе росли. Ко-Гуи весь дрожал, и Тхар-Тхар обнимал его за плечи. Солдаты запретили нам разговаривать, но вести беседы никому и не хотелось. Во всех нас говорил страх. Никто не спал. И вдруг солдат выкрикнул имена братьев, требуя, чтобы те подошли к воротам. Они подчинились. Светила луна, и у ворот я увидел их мать. Все трое стояли и перешептывались. Ко-Гуи отчаянно мотал головой, Ну-Ну плакала. Потом она взяла Ко-Гуи за руку и попыталась увести, он упирался. Братья не сводили друг с друга взгляда. Ко-Гуи что-то снял с себя и надел на шею Тхара-Тхара. Потом подошли солдаты и велели Ну-Ну уходить. Они вытолкали Ко-Гуи за ворота, и Ну-Ну увела его. Тхар-Тхар стоял возле колючей проволоки и глядел им вслед. Молча. Долго. Караульные кричали ему, требовали немедленно вернуться к остальным и сесть. Тхар-Тхар будто не слышал. Тогда караульный изо всех сил ударил его в плечо прикладом винтовки. Тхар-Тхар повернулся и пошел к нам. Я не узнал друга и даже испугался. Его глаза стали больше, щеки опали, он побледнел и теперь сам дрожал. Тхар-Тхар стоял в середине нашего кружка и продолжал глядеть туда, где скрылись мать и брат. Солдаты кричали, что накажут его за нарушение дисциплины, он не обращал внимания. Кто-то из наших попытался усадить его, но он не давался. Потом меня сморил сон, а когда я проснулся, Тхар-Тхар все так же стоял и смотрел. Утром нас загнали в крытый грузовик и повезли в казарму. Тхар-Тхар сидел на скамье и ни за что не держался. Машину сильно подбрасывало на ухабах, и каждый раз Тхар-Тхар ударялся головой о стенку. У него все лицо было в крови. Пахло в этом грузовике, скажу я вам. Наши парни не привыкли ездить на машинах, многих рвало. Тхар-Тхар не замечал ни крови на лице, ни вони. В казарме нас разделили на две группы. Ту, что побольше, снова погрузили в грузовик и куда-то повезли. Мы с Тхаром-Тхаром попали в меньшую группу и остались в казарме. Потом я узнал, что это спасло нам жизнь. Во всяком случае, поначалу. Те парни отправились прямо на фронт. Насколько знаю, все они погибли в первые же месяцы. В казарме нас снова разделили, уже на маленькие группки. Тех, кто умел слесарить и разбирался в технике, отправили в мастерскую. Другим сказали, что они будут работать в прачечной. Тхара-Тхара спросили, умеет ли он готовить. Он кивнул. Его определили на кухню, и меня вместе с ним. В казарме мы пробыли почти 2 года. Если сравнить с тем, что началось потом, могу сказать, что жилось нам хорошо. Солдаты редко били нас без причины, еды почти всегда хватало, спали мы на койках, зимой даже одеяло выдавали. Тхар-Тхар быстро завоевал уважение. Он оказался исключительно хорошим поваром. Особенно ему удавался рисовый торт. Я уверен, что только кулинарные способности Тхара-Тхара и спасали нас от отправки на фронт. Офицеры привыкли к его десертам. Я говорю «нас», хотя меня легко могли заменить другим помощником, и я лез из кожи вон, чтобы офицеры не устроили такую замену. Чистил и резал овощи, варил рис, ощипывал и потрошил кур, когда старшим офицерам хотелось мяса. Может, Тхар-Тхар и остался бы при кухне, будь в нем хоть капля услужливости, но он не привык ни перед кем склоняться. А это ни офицерам, ни солдатам не нравилось. Тхар-Тхар был молчаливым. За 2 года он не произнес и 20 фраз. Какую бы работу ему ни поручали, выполнял ее молча. На вопросы отвечал кивком или мотал головой. В разговорах не участвовал, над шутками не смеялся. Если хихикали над ним, не обращал внимания. Думаю, офицеров злило, что он совсем не боялся угроз. Однажды он запоздал с обедом. Командующий ударил его по лицу и пригрозил завтра же отправить на фронт. Тхар-Тхар смотрел ему в глаза, пока командующий не отвел взгляд. Кто-то считал, что он бесстрашен, потому что умственно отсталый. Некоторые принимали его за немого. Я-то знал, что это не так, и просто восхищался мужеством друга. Такого смелого парня, как Тхарт-Хар, я больше не встречал. Когда же с ним случилось несчастье, он молчал. Однажды опрокинул себе на ноги кастрюлю с кипятком и лишь слегка поморщился, а на обожженные ноги смотрел так, словно они были чужими. Койки в казарме стояли почти впритык, и было слышно, как у соседа урчит в животе. Другие звуки тоже не скроешь. В первый год Тхарт-Хар часто плакал по ночам. Иногда он находил в темноте мою руку и сжимал до боли, долго не отпуская. Если я спрашивал, помочь ли ему чем-нибудь, говорил «нет, спасибо». «Спасибо». В армии я забыл о существовании этого слова. Только сон развязывал Тхару-Тхару язык. Иногда он звал отца или мать. Иногда что-то говорил, но я разбирал лишь отдельные фразы. Мне постоянно хотелось спросить, что же случилось в ту ночь, когда его мать увела Когуи, но я не решался. А потом военные начали готовиться к массированному наступлению на повстанцев. Я понял, скоро и мы с Тхаром-Тхаром отправимся в горы или в джунгли. К тому времени мы наслушались достаточно рассказов о таких операциях и знали, что почти наверняка не вернемся назад. Меня подтачивал страх. Чем ближе был день отъезда, тем хуже я себя чувствовал. Из-за поноса и рвоты я не мог помогать Тхару-Тхару на кухне, но если бы вы посмотрели на него, то не поверили бы, что вскоре он поедет к смерти в гости. И еще тогда я начал догадываться, а потом убедился. Тхару-Тхару было все равно, он не страшился смерти. Когда я узнал, чего же он боится, было поздно. И вот настал тот кошмарный час. Солдаты погрузили нас в два открытых грузовика. Мы ехали весь день, не делая остановок, и под вечер добрались до базового лагеря, где находился полк. Оттуда мы совершали многодневные, а то и длящиеся по несколько недель вылазки в джунгли. Лагерная жизнь сильно отличалась от казарменной. Здешние солдаты были взвинчены и озлоблены, и часто били нас без всякой причины, срывая злость. Будь мы буйволами или лошадьми, думаю, они бы обращались с нами получше. По ночам мы слышали выстрелы. Это палили часовые, боявшиеся атаки повстанцев. Спали мы в бамбуковых хижинах на полу. Отхожих мест, как в казарме, тоже не было. Нужду справляли за хижинами. Там скапливались целые груды дерьма. В сумерках и на рассвете нас нещадно ели москиты. Кто не болел малярией, имел все шансы подцепить ее в первые же дни. Кормили нас ужасно, в основном рисом, овощей было мало, редко давали кусок вяленой рыбы. Но хуже голода оказалась жажда. Питьевую воду выдавали под расчет, в первую очередь солдатам, а что останется нам? Медицинская помощь и лекарства тоже полагались только солдатам. Чаще всего носильщики страдали от гнойных ран, приступов малярии, воспаления легких и укусов змей. Если кто-то из нас заболевал, его отводили в хижину, что стояла в дальнем конце лагеря. Возвращались очень немногие. Мы называли эту лачугу домом смерти. Поначалу нас в джунгли не посылали. Мы стирали солдатское белье, готовили еду, укрепляли лагерь, чинили сторожевые башни и углубляли канавы. Остальное время молча сидели и ждали. Из каждой вылазки возвращались в лучшем случае половина носильщиков. Через неделю нас, десятка-два носильщиков, впервые отправили за пределы лагеря. С нами шли две дюжины солдат. Мы несли продовольствие и боеприпасы на форпост, находившийся в двух днях пути от лагеря. Вышли на рассвете. Мне достался 50-фунтовый мешок с рисом. Тхар-Тхар тащил груз потяжелее, ящик с ручными гранатами. Среди нас он был самым сильным и рослым. Даже на пару дюймов выше капитана, а уж капитана никто бы не назвал коротышкой. Вскоре дорога углубилась в лес. Несмотря на ранний час, было жарко и влажно. Наши рубашки и лоунжи насквозь промокли от пота и прилипли к телам. Вокруг тучами велись голодные москиты, но груз мешал нам их отгонять. Мы шли по грунтовой тропе, уводившей все дальше и дальше в джунгли. Где-то часа через два я почувствовал, что у меня кончаются силы, нещадно болели ноги и ломило спину, мы были босиком. Я наступил на ветку, полную шипов, и до крови исколол ступни. Тхар-Тхар шел за мной, он видел мою усталость и шептал ободряющие слова, говорил, что я сильный и обязательно дойду. Еще немного и будет привал. Когда солдаты не видели, он вдобавок к своему грузу брал мой. Солдаты приказали, чтобы впереди колонны постоянно шли 3 или 4 носильщика, а сами шагали сзади, под живым прикрытием. Автоматы они держали наготове. Не меньше нашего боялись джунглей. Если попадем в засаду, шансов уцелеть у солдат было немногим больше, чем у нас. Настал мой черед идти впереди. У меня подгибались ноги. Каждый шаг мог оказаться последним. Страх лишал способности двигаться. Я застыл на месте. Ко мне подскочил солдат, размахивая автоматом. Он потребовал, чтобы я выдерживал шаг. В ужасе я посмотрел на Тхара-Тхара. Друг вышел вперед и сказал, что готов пойти вместо меня. Солдаты недоверчиво щурились на него. Псих, что ли? Или сбежать задумал? Разве может нормальный парень вызваться добровольцем? Потом и стало все равно. Не ценишь свою жизнь, валяй. И Тхар-Тхар пошел впереди. Двигался очень осторожно, но скорости не сбавлял. Глазами он обшаривал джунгли, нет ли чего подозрительного. В одном месте замер, увидев плохо присыпанную ямку. Может, зверь рылся в поисках еды, а может и не зверь. Мы отошли. Солдат скинул автомат, дал пару очередей по подозрительному месту, но ничего не произошло. Тхар-Тхар двинулся дальше, а мы за ним. Где-то после полудня мы вышли из джунглей. Впереди тянулись рисовые поля. Наш путь лежал через них. По лицам и жестам солдат я понял, что полей они боятся больше, чем джунглей. Капитан отдал приказ. Каждый солдат поставил перед собой носильщика и, заслоняясь им, зашагал дальше. Мы шли по проходу между рисовыми чеками и успели миновать половину поля, когда послышались выстрелы. Я не сразу понял, стреляют солдаты или по ним. Потом увидел нескольких упавших носильщиков. Солдаты смешались. Мы спрыгнули в поле и спрятались в рисовых зарослях. Я лег в земляную жижу и стал зарываться в нее. Неподалеку залег Тхар-Тхар. Надо мной вскрикнул, и со стоном упал носильщик, не успевший укрыться. Я продолжал зарываться в землю, пока залез чуть ли не по уши. Выстрелы прекратились. Солдаты кричали, требуя, чтобы мы вылезли на дорогу и проверили, кто ранен. Я не шевельнулся. Им было плевать на раненых. Они хотели выяснить, продолжат ли повстанцы обстрел. Тхар-Тхар выполз на дорогу. Я затаил дыхание, ожидая новых выстрелов, но вокруг было тихо. Как я уже сказал, солдаты использовали нас вместо прикрытия и в качестве мишеней для повстанческих пуль. 4 носильщиков были ранены, а 5 убит. 2 офицеров решали, что делать дальше. Затем приказали нам оставить раненых там, где те лежали, чтобы не замедляли движение. Конечно, раненые это слышали и стали умолять не бросать их. Один поднялся, показывая, что в силах идти, сделал пару шагов и рухнул без сознания рядом со мной. У него была рваная рана в животе, из нее хлестала кровь. Капитан потребовал, чтобы мы бросили его и поскорее убирались отсюда, если не хотим снова угодить под огонь. Пройдя ярдов 50, я обернулся. 2 раненых ползли за нами на четвереньках и кричали, умоляя взять их с собой. Тогда капитан сам их прикончил. 4 выстрела, и все стихло. Поклажу убитых носильщиков распределили между живыми. Мне добавили 2 мешок риса. Очень скоро я почувствовал, что силы мои на исходе. У меня 2 подкашивались ноги, потом я просто упал. Лежал, чувствуя во рту отвратительный привкус крови, и слушал, как бьется мое сердце. Над головой кружились мухи. Я решил, что здесь моя дорога и кончится. Солдаты требовали, чтобы я встал и шел дальше, но у меня не было сил. Тогда кто-то из них носком сапога перевернул меня на спину, приставил к лицу дуло автомата и пригрозил нажать курок. Я что-то пробормотал и закрыл глаза. Потом услышал шепот Тхара-Тхара. Он убеждал меня не сдаваться, собрать последние силы и встать. Капитан сказал ему, что теперь уже недолго, самое большее час. Тхар-Тхар пообещал нести 2 моих мешка, протянул руку и помог встать. Как я добрался до аванпоста, уже не помню. По наивности мы думали, что там будем в безопасности. Оказалось наоборот. Повстанцы атаковали аванпост по 2 раза на дню. И так почти неделю. Новое нападение ожидалось в любую минуту. По возрасту солдаты на аванпосте были немногим старше нас, но таких жестоких людей я еще не встречал. Носильщика, просыпавшего миску риса, они избили до полусмерти. На следующее утро солдаты придумали себе развлечение, приказали первому попавшемуся им носильщику стоять на одной ноге. Тот выполнял приказ, пока не потерял сознание. Солдаты хохотали и спорили на деньги, сколько времени он выдержит. На обратном пути один наш товарищ подорвался на мине. Среди нас он был самым молодым. Только что сменил тхар-тхара и шел впереди. Я услышал взрыв и решил, что подорвался тхар-тхар. Солдаты попрятались в кустах. Носильщики распластались на земле. Убедившись, что мина одиночная, мы стали подниматься. Тхар-тхар склонился над раненым парнем. Тому оторвало ногу. И через несколько минут он умер на руках у тхар-тхара. Первый же поход изменил нас всех. До этого я и, думаю, большинство наших парней еще надеялись выбраться из ада живыми. Теперь поняли, выхода нет. Мы были обречены умереть. Подорваться на мине во время очередного похода, получить пулю засевшего в кустах повстанческого снайпера или быть забитыми насмерть озверевшим солдатом. Наша жизнь измерялась неделями, месяцами, а в случае особой благосклонности судьбы – годом. Глупо было рассчитывать, что нас отпустят домой. Для военных мы были живой амуницией. Не станет нас, пригонят новых. Даже тхар-тхар изменился. Теперь он был готов помериться силами с судьбой. Вскоре один из наших попался на краже риса. Украл совсем немного, какую-то горсть. Своруй он у солдат, застрелили бы на месте. А поскольку он утащил рис из нашего пайка, нам велели наказать его бамбуковыми палками. С парня сорвали рубашку, связали руки. Капитан показал, как надо бить. Бамбуковой палкой он наносил удар за ударом. После каждого вор вскрикивал, а кожа на нем лопалась, оставляя кровавые борозды. Затем наступил наш черед. Нас предупредили, бить сильно, иначе разделим участь вора. Первый носильщик поначалу колебался. Он неохотно взял бамбуковую палку и посмотрел на нас, будто мы могли ему что-то подсказать. Капитан рявкнул. Двое солдат подошли и уже хотели выхватить палку, но парень испуганно покачал головой, размахнулся и изо всех сил ударил вора. У того на спине в 2 местах лопнула кожа, хлынула кровь. Бедняга вопил от нестерпимой боли. После 10 ударов его спина превратилась в 1 сплошную рану. Настала моя очередь. Я стиснул палку, набрал побольше воздуха, сосредоточился и ударил так сильно, как только мог. Моя жертва громко плакала. Я передал палку тхару-тхару. Он тоже глубоко вздохнул, замахнулся, холодно посмотрел на капитана и вместо спины слегка стукнул вора по затылку. Никто не шевельнулся, даже солдаты. Капитан выхватил пистолет, подошел к тхару-тхару и ткнул ему дулом в лицо. Палец капитана уже лежал на курке, самого его трясло от злости. Я до сих пор удивляюсь, почему он тогда не выстрелил. Тхар-тхар не отступил ни на шаг. Они стояли, глядя друг на друга. Должно быть, капитан что-то увидел в его глазах и потому не решился стрелять. Подбежавшие солдаты связали тхара-тхара и швырнули на землю. Затем принесли еще бамбуковых палок и велели его побить. Они внимательно следили за мной, зная, что мы друзья. Ничего не поделаешь, я был вынужден бить изо всех сил. После наших ударов тхар-тхар потерял сознание. Его спина превратилась в кровавое месиво. Но солдатам этого было мало. Отогнав нас, они взялись за дело сами. Потом мы вчетвером понесли тхара-тхара в дом смерти. Нам запретили его навещать. Но на другой день я все-таки пробрался в дом смерти. Мне было стыдно. Я хотел попросить прощения, хотя и знал, если снова прикажут бить, подчинюсь. Я не был героем. Ни тогда, ни потом. Я просто не хотел умирать. Тхар-тхар лежал в полуобмороке на грязной соломенной подстилке. В доме смерти он был не один. Рядом стонало еще 6 носильщиков. У кого-то была малярия в сильной форме. Кого-то ранили, кто-то страдал от воспаления или поноса в последней смертельной стадии. В доме смерти отчаянно воняло гноем, мочой и дерьмом. Тхар-тхар молча лежал в углу. По открытым ранам ползали десятки мух. Я склонился над ним. Тхар-Тхар меня узнал и шепотом спросил, не принес ли я воды. Его мучила сильная жажда. Я пообещал принести, но по пути к Дому смерти меня остановили солдаты и спросили, для кого вода. Я соврал, что для себя. Они осушили кружку и бросили мне под ноги. Я молча поднял ее и ушел. В тот вечер из Дома смерти вынесли 6 трупов и закопали в неглубокой могиле. Больше я не пытался навестить Тхара-Тхара, и уж тем более принести ему воды, обходил ту часть лагеря стороной. Через 10 дней Тхар-Тхар вернулся в нашу хижину. Он невероятно исхудал и был похож на изможденного вола, но живой. Из Дома смерти пришел на своих ногах. Мы заботились о нем как могли, делились с ним пищей и водой, мыли его, отгоняли мух и москитов. Постепенно он пошел на поправку и через пару недель был снова готов к походам. Но Тхар-Тхар стал совсем другим, порывистым и агрессивным. С нами почти не разговаривал, он нас не простил. Во время походов Тхар-Тхар всегда шел впереди, добровольно. Он уже не ступал осторожно, как раньше, шагал тяжело, словно хотел, чтобы мина, если вдруг на нее наступит, обязательно взорвалась. На плечах нес мешок риса, но шел так быстро, что солдаты приказывали ему сбавить шаг. Они, шагавшие налегке, не поспевали за ним. Больше всего мы боялись мест, где деревья росли почти впритык, в окружении кустарника, а земля была покрыта листьями. Но и здесь Тхар-Тхар добровольно вызывался вперед. Солдаты давали ему мачете, и он прорубал нам проход, размахивал ножом, как безумец. Длинное острое лезвие крошило все, что встречалось на пути. Однажды на него прыгнула кобра. Тхар-Тхар отсек ей голову, вторую змею разрубил пополам. Мы все радовались, что Тхар-Тхар избавлял нас от опасной работы. Солдаты позволяли ему вырываться вперед на любое расстояние, и он вырывался настолько, что они начинали волноваться, мы едва слышали свист его мачете. Но как бы далеко ни уходил Тхар-Тхар, он всегда дожидался нас и солдат. Только потом мы поняли, почему. За эти месяцы он все-таки подорвался на мине, лишился пальца. Во время одного похода повстанцы ранили его в правую руку. Между тем я все сильнее его боялся. От его взгляда у меня по спине ползли мурашки. Когда другие носильщики благополучно возвращались из похода, в их глазах читался страх смерти, радость и облегчение, что на этот раз пронесло, благодарность за дополнительную порцию риса. Лицо Тхара-Тхара оставалось бесстрастным, словно все происходящее его ничуть не трогало. Он больше не спорил с солдатами, но его послушание отличалось от нашего. Тхар-Тхар их не боялся, просто ждал удобного момента, чтобы постоять за себя. Наверное, это было даже не безразличие. Остальные носильщики малу-помалу смирились с судьбой и безвольно ждали смерти. В характере Тхара-Тхара появилось пренебрежение ко всем. Видимо, это и поддерживало в нем жизнь. Мне тогда думалось, что его пренебрежение недалеко ушло от жестокости солдат. Все изменилось с появлением в лагере Кобобо. Он приехал с группой парней, которых из родной деревни привезли сразу на фронт, и был самым младшим среди новобранцев и самым слабым. Его тонкие руки и ступни, его большие темно-карие, почти черные глаза напоминали мне мою сестру. Я жалел Кобобо, совсем мальчишка, худенький, хрупкий. В лагере я видел таких, больше 2 недель никто не выдерживал. В первые дни Кобобо не решался выйти из хижины, сидел, забившись в угол сутки напролет, даже ночью. Мы приносили ему рис в маленькой миске. К утру миска оставалась нетронутой. Если его о чем-то спрашивали, Кобобо опускал голову и молчал. 2 самых разговорчивых носильщиков попытались его расшевелить, но безуспешно. На 3-й вечер усталость одолела мальчишку, и он заснул. Тогда Тхар-Тхар взял его на руки и уложил рядом с собой. Ночью я услышал перешептывание. Один голос узнал сразу. Тхар-Тхар, второй был мне незнаком. Наутро Кобобо в впервые ел с нами рис и вяленую рыбу. Через 2 недели парни отправили в поход. Солдаты решили прочесать деревню. Они подозревали, что крестьяне прячут оружие для повстанцев. Деревня стояла в нескольких часах хода от лагеря. Дорога туда была относительно легкой и безопасной, поскольку крестьяне постоянно ездили по ней на воловьих упряжках. Не станут же они минировать свой путь. Мы шли, не встречая неожиданностей. Кобобо нес канистру с водой. Тхар-тхар шагал рядом, неся на плече ящик с боеприпасами. Разговаривать солдаты нам запретили, и в течение 3 часов никто не произнес ни слова. Первыми нас заметили деревенские мальчишки, сидевшие на деревьях. Солдаты зашли в крайний двор, обыскали дом и пристройки. Мне и 2 носильщикам велели рыть землю в нескольких подозрительных местах, но мы ничего не нашли. Женщины с младенцами на руках, 2 ребятишек постарше и старик в молчаливом ужасе наблюдали за нами. Кроме молодых матерей, все подняли дрожащие руки. Во 2-м дворе мы тоже ничего не нашли, но здесь нас испугались еще сильнее. 2 мальчишек лет 11 бегали взад-вперед. В глазах старухи я заметил не только страх, но что-то еще, что именно не понимал. Одна молодая женщина вдруг заголосила, и старухе стоило немалых усилий ее успокоить. 3-й дом был пуст. Казалось, его только что покинули. Во дворе на веревке сушились рубашки и лонжи. Из дыры в крыше поднимался дымок, метались кудахтая куры, но людей не было. 2 солдат с автоматами наперевес поднялись в дом. Наверное, они ожидали засады, но внутри было пусто. Офицер приказал носильщикам копать в подозрительных местах, тоже ничего. И вдруг его окликнул солдат. Он обследовал отхожее место, и луч фонарика якобы высветил дуло винтовки. Носильщикам приказали сломать соломенные стены. С этой работой мы справились за 10 минут. Солдату могло показаться. Увидел осклизлую палку и принял ее за винтовочный ствол. И все же 2 носильщикам велели спуститься в огребную яму. Они стояли по грудь в дерьме и искали. И через 10 секунд вытащили из тайника 1-ю винтовку, потом 2-ю, 3-ю. И тогда грянули выстрелы. 1 офицер споткнулся и упал физиономией в дерьмо. 2 солдат грохнулись на землю. Остальные принялись беспорядочно палить. Я слышал громкие крики и хлопки винтовочных выстрелов. Люди прятались кто куда. Я бросился на землю и быстро пополз за поленницу дров, сложенную под домом. Там уже укрылись другие носильщики, среди них Тхар-тхар и Кобобо. Солдата, бежавшего к нам, ранило в шею. Он лежал в 2 ярдах от меня, не подавая признаков жизни. Я видел, как потемнела земля подо мной. Наверху громко хрустнуло, и на нас посыпался пепел. А еще через мгновение сквозь бамбуковые половицы закапала кровь. Послышался треск огня. Хижина пылала. Тхар-тхар взял Кобобо за руку и побежал к живой изгороди. Я бросился следом. Мы споткнулись о чей-то труп. Перебрались через него и дальше поползли на четвереньках. Тхар-тхар силой своего тела продавливал нам проход в соседний двор. Там тоже валялись убитые и горел дом. Со всех сторон слышались выстрелы. Обезумевшие солдаты носились по дворам и убивали все, что двигалось: кур, собак, кошек, людей. Мы проползли мимо горящей хижины и вернулись на 1-й двор, где спрятались за стогом сена. Рядом лежал убитый старик. Его спина была прошита автоматной очередью. Своим телом он придавил 2 погибших детей. Под пальмой лежала молодая женщина. Невидящие глаза были широко открыты. Изо рта текла кровь. Мертвые руки сжимали младенца. Живого. Ребенок отчаянно вопил. Кобобо выбрался из укрытия и подполз к мертвой матери. Тхар-тхар пытался его удержать, но парень оказался проворнее. Вырвав ребенка из рук убитой, он вернулся к нам. Младенец поорал еще немного, потом затих. На улице испуганные дети звали своих матерей. Кто-то плакал навзрыд, кто-то звал на помощь. Снова послышался залп, затем еще 10. Я подумал, не сбежать ли. Но деревня стояла вдалеке от дорог. Я не представлял, как и куда идти. Военные наверняка знали, где искать беглецов, и не дали бы нам улизнуть. Часть повстанцев перебили, часть бежала из деревни. По улице ходили солдаты, разыскивая носильщиков. Мы вылезли из укрытия. Тхар-Тхар попытался отобрать у Кобобо ребенка, но тот вцепился в младенца, будто это было его собственное дитя. Уцелевшие солдаты и носильщики собрались перед первым домом. Туда же пришли и немногие местные жители. Заметив младенца, солдат приказал Кобобо немедленно положить его на землю. Парень не шевельнулся. Солдат выхватил пистолет и заорал, что сейчас убьет обоих. Кобобо стоял, словно не слыша. У парня был шок. Солдат скинул пистолет и прицелился. Тогда Тхар-Тхар что-то прошептал Кобобо на ухо. Парень очнулся. Тхар-Тхар забрал у него ребенка и отдал молодой крестьянке. После того похода они стали неразлучны. Наверное, Тхар-Тхар видел в парне младшего брата, а может, просто нуждался в ком-то, кого мог взять под защиту. Как бы там ни было, они всегда держались рядом. Вместе стирали белье на реке, вместе готовили еду, чистили винтовки. Вместе выносили из дома смерти и хоронили трупы. Они как-то ухитрялись оставаться в одной группе, даже спали рядом. Я часто засыпал под их шепот. Тхар-Тхар, которого мы прозвали Молчуном, вновь стал разговорчивым. Дурное настроение и агрессивность исчезли. Он простил носильщикам то наказание. Между ним и Кобобо установились отношения, которым не было места в мире, где мы жили. Не знаю, как им это удавалось. Когда мы погружались в тупое молчание, они оживленно беседовали. За все время, что я пробыл в лагере, только они и улыбались. Естественно, когда поблизости не было солдат. Они помогали друг другу, заботились друг о друге в мире, где через пару недель, если тебя не убили, ты начинаешь думать только о себе. Я им завидовал. Их связывала некая тайна, помогавшая жить. Увы, я не знаю, что это за тайна. К тому времени мы с Тхаром-Тхаром стали почти чужими. Их словно какая-то сила оберегала. Прошло полгода, а Кобобо был жив. Многие из нас считали это судьбой. Наверное, звезды благоволили им. Так мы прожили год, а потом и второй. Среди носильщиков мы считались долгожителями. Можно назвать это удачей, инстинктом, интуицией, помогавшей нам правильно действовать в опасных ситуациях. Или же такова была наша карма, позволявшая выживать в этом аду. Только не знаю, хорошая или плохая. Многие из нас удивлялись, что же такого мы совершили в прошлой жизни, если заслужили эти мучения. Наверное, когда-то сами были солдатами и убивали людей, или преступниками, пьяницами, жестокими людьми. Тхар-Тхар и Кобобо не вступали в подобные разговоры. Может, они следовали учению Будды, хотя не говорили об этом. Я не видел, чтобы они медитировали или оставляли приношения на маленьком алтаре, который мы устроили в хижине. День, когда звезды перестали нам благоволить, начался с добавочной порции риса. Это был дурной знак. Если кормят сверх пайка, жди опасный поход. В хижину зашел полковник и выбрал дюжину носильщиков. Среди первых были мы с Тхаром-Тхаром. Кобобо вызвался добровольно. Мы сопровождали десяток солдат, посланных проверить слух про мост, который якобы построили повстанцы. За последние месяцы они вновь отвоевали у правительственных войск и поставили под свой контроль большие территории. Повстанцы осмелели и уже несколько раз перерезали наши линии снабжения. Командир предполагал, что они попытаются штурмовать лагерь. Среди солдат нарастало беспокойство, поговаривали даже о том, чтобы бросить лагерь и перебазироваться в другое место. Носильщики надеялись, что слухи подтвердятся. В душе мы желали повстанцам захватить лагерь. Тогда у нас появится возможность выбраться из этого ада. Конечно, если уцелеем. Тхар-Тхар и Кобобо, как обычно, вызвались идти первыми. Я шел в 10 ярдах позади и считал это хорошим знаком. Сколько раз ходили в таком порядке и всегда возвращались живыми. Лес миновали без происшествий. За деревьями блеснула река, не широкая и мелкая в сухое время года. В дождливый сезон она превращалась в бурный поток. Слухи подтвердились. Мост действительно был. Солдаты приказали Кобобо проверить, не заминирован ли он снизу. Если нет, тогда мы спокойно переправимся на другой берег. Кобобо лучше всех лазал. Он спустился и пошел по берегу, прыгая по мокрым камням и кускам дерева. Надо сказать, он не особо осторожничал. Кобобо уже почти зашел под мост, как вдруг выпрямился, взмахнул руками, покачнулся, потерял равновесие и упал. Я думал, он просто поскользнулся, за шумом реки не услышал выстрела. Кобобо покатился вниз по крутому склону. Солдаты и носильщики попрятались за деревьями. Тхар-тхар закричал и спрыгнул вниз. Ударившись о валун, он перекувырнулся и, словно мячик, запрыгал по камням и стволам мертвых деревьев, которыми был усеян берег. Он встал, снова упал, но ухитрился опять подняться. Кобобо катился к реке. Удивительно, но второго выстрела не было. Словно обе стороны наблюдали за трагедией, развернувшейся у них на глазах. Прежде чем Тхар-тхар успел схватить друга, тот скатился в воду, и его потащило течение. Тхар-тхар нырнул следом и тоже скрылся в потоке. Голова Кобобо на несколько секунд показалась среди белой пены, следом высунулась голова Тхара-тхара. Обоих несло на скалы, выступавшие из воды. Я увидел руку Тхара-тхара, которая снова ушла под воду. Мне стало страшно. Такого ужаса я не испытывал со времени первых походов. Я приклеился глазами к реке, к ее волнам и водоворотам. Ниже по течению, ярдах в 15 или 20, из воды торчал древесный ствол. Он был их последней надеждой. Дальше начиналось бурлящее белое море, где под водой скрывались острые скалы. Секунда шла за секундой, и уже шевелилась мысль, что я больше не увижу ни Тхара-тхара, ни Кобобо. Ко мне, шурша высокой травой, подполз полковник. Он тоже настороженно вглядывался в воду. Потом я увидел руку, уцепившуюся за мокрую ветку. Появилась голова Тхара-тхара, потом Кобобо. Затем они снова скрылись под водой и снова появились. Так повторялось несколько раз. Полковник приказал мне бежать им на помощь. Я кое-как преодолел оцепенение и начал спускаться по склону, не сводя глаз с Тхара-тхара. Он двигался к берегу. Но где же Кобобо? Вскоре Тхар-тхар добрел до места, где смог встать. У него на руках я увидел обмякшее тело Кобобо. Вытащив друга на берег, Тхар-тхар рухнул рядом. Идти дальше у него не было сил. Второй выстрел предназначался полковнику. Дальнейшее помню плохо. Я сразу стал искать укрытие. Идти к Тхару-тхару и Кобобо было опасно, а потому я прополз вперед и спрятался за большим валуном. Надо мной шел бой. Потом рядом разорвалась граната, и я потерял сознание. Очнувшись, увидел двух повстанцев, сидевших передо мной на корточках. У меня отчаянно звенело в ушах. Голова раскалывалась от боли. Они что-то говорили, но я едва понимал. Они помогли мне встать. Мои руки и лоб были в ссадинах. Голова не только болела, но еще и сильно кружилась. Повстанцы обвели меня вокруг моста и завернули к лесу. Вокруг валялись тела убитых солдат и носильщиков. Похоже, в живых остался я один. От этой мысли я снова потерял сознание. Так я попал в лагерь повстанцев. Там мне смазали и перевязали раны, досыта накормили рисом. Воды у них тоже было вдоволь. Меня расспрашивали о лагере правительственных войск, о численности солдат и о том, насколько хорошо они вооружены. Потом задали несколько вопросов о внутреннем устройстве лагеря. После отвели в хижину и больше не тревожили. Через 2 недели я окреп и должен был принять решение. Или я остаюсь и сражаюсь на стороне повстанцев, или они переправляют меня в ближайший город. Маунгтун закурил сигарету и смерил меня взглядом. Официант принес дынных семечек и термос со свежезаваренным китайским чаем. Я ждала, что брат задаст ему последний, самый важный вопрос. Однако Уба молчал. Мысли путались. Рассказ Маунга Туна поражал чудовищными подробностями, но в то же время мне было досадно и даже страшно. Вдруг Маунг Тун ничего не знает о смерти Тхара-Тхара. «Вы можете рассказать, где и как погиб Тхар-Тхар?» — наконец спросила я. Уба посмотрел на меня, затем наклонился над столом и перевел вопрос. «Как погиб Тхар-Тхар?» — переспросил Маунг Тун, будто сомневаясь, что правильно понял вопрос. Я кивнула. Он покачал головой и что-то сказал. У моего брата округлились глаза. Он не погиб. Тхар-Тхар жив.